И все же, сколь ни парадоксально положение, ему находятся удовлетворительные, можно сказать, вполне беспарадоксальные объяснения. Но прежде чем рассказать о них, обратимся к свидетельствам истории науки. Уже древним мыслителям означенный поворот мысли был ведом. Упомянутый прием лежит в частности в основе изобретенного еще на рубеже V-IV веков до нашей эры древнегреческим математиком Евдоксом метода исчерпывания. Он применялся для измерения площадей конкретных фигур или объемов определенных тел и других частных задач, но был найден как общий метод и представлял собой достаточно эффективный способ, явившийся предтечей интегрального исчисления. И, конечно же, мы не можем пройти мимо факта, хотя и снискавшего хрестоматийную известность, но очень убедительно демонстрирующего наш парадокс. В III веке до нашей эры тиран города Сиракузы Гейрон поручил однажды своему подданному Архимеду, находившемуся, кстати сказать, в близком родстве с Гейроном, определить, не подмешано ли к его золотой царской короне, изготовленной ювелирами, менее благородное серебро. Эту сугубо частную задачу Архимед смог решить лишь как общую, выявив знаменитый закон подъемной силы, действующий на погруженное в жидкость тело. Долго бился Лейбниц над задачей проведения касательной к кривой в заданной точке. Задача пришла из области строительной архитектуры и представлялась достаточно частной, но никак не давалась. А не пойти ли в обход, подумал ученый, то есть не решать ли не эту, а другую задачу, более общую, которая включала бы исходную в качестве одного из вариантов, но была значительно легче. Конкретно дело обстояло так. Лейбниц представил, что разыскивает не касательную, а прямую, пересекающую нашу кривую в данной точке, точке касания, и в некоторой другой, удаленной от первой известном расстоянии. В результате речь шла уже о проведении текущей. А это не составляло особого труда и осуществлялось благодаря уже разработанным приемам, скажем, сильнее. С этой задачей мог справиться и школьник, знающий уравнение прямой. Но решив это, находим касательную уже как частный случай, именно путем сближения точек, когда расстояние между ними по дуге оказывается минимальным и в точке касания сводится к нулю, исчезает. Так было изобретено дифференциальное исчисление, мощный, применимый во всех науках метод. Определение же касательной — лишь эпизод в обширном классе проблем, которые могут быть решены с помощью этого всесильного математического аппарата. Будучи не только математиком, но и философом, Лейбниц не преминул выступить с методологическим наставлением. Он записывает, решая познавательную задачу, полезно придумать какую-нибудь другую, общую задачу, которая содержит первоначальную и легче поддается решению. Как видим, это одно из первых осознаний, или, как нынче стало модным говорить, одна из рефлексий парадокса изобретателя. Затем последовало его использование в качестве инструмента эвристики. Аналогичный прием, то есть поиск общего решения частной проблемы, лежал и у истоков интегрального исчисления. Об Кеплере в ту пору, когда он стал знаменитым астрономом, императорским математиком и математиком провинции Верхняя Австрия, других титулов за неимением места не приводим, рассказывают. В 1613 году 42-летний ученый только что начал новую жизнь со второй женой Сусанной. Как заботливый муж, он решил запастись вином, благо был небывалый урожай винограда и вино стоило дешево. Когда бочки доставили во двор, появился купец, который, пользуясь лишь мерной линейкой, уверенно определял количество вина. Он опускал линейку в отверстие сосуда до упора, в угол днища, и после этого объявлял число амфор, тогдашние меры емкости.